Глава 16. Ночные страсти во вдовьем флигеле. Я как стоял, так и окаменел с протянутой рукой. Двинуться с места я не мог. Помню, однажды в Нью-Йорке, когда я прогуливался по Вашингтон-сквер, дыша свежим воздухом, мне в жилет вонзился грустноглазый мальчишка-итальянец, какие тучами носятся там взад-вперед на роликовых коньках. Он завершил свой путь на третьей пуговице сверху, и я почувствовал примерно то же, что и сейчас. Словно на меня вдруг мешок с песком свалился. Я задохнулся от боли, в глазах потемнело. Еще немного, и дух из меня вон. Как не осталось? Увы, сэр. Так масла нету? Нет, сэр. Дживс, это же катастрофа! Положение действительно в высшей степени неприятное, сэр. Если у Дживса есть недостаток, то он заключается в том, что в подобных случаях он склонен вести себя гораздо более спокойно и сдержанно, чем хотелось бы пожелать. Я обычно не выражаю неудовольствия, потому что он решительно берет все в свои руки и очень скоро предлагает совету директоров одно из своих зрелых решений. Однако иногда ужасно хочется, чтобы он немножко потрепыхался, посуетился, поахал. Вот и сейчас очень этого не хватало. Например, это его определение «неприятное» отстояло от объективной оценки фактов на расстояние в 10 световых лет. Но что же мне теперь делать? Боюсь, сэр, снятие ваксы с вашего лица придется на некоторое время отложить. У меня появится возможность доставить вам масло только завтра. Но, а сегодня? Боюсь, сэр, что вам придется остаться in status quo. Что? Это латынь, сэр. Ты хочешь сказать, до завтра ничего нельзя сделать? Боюсь, сэр, ничего. Это обидно. Ты даже рискнешь употребить столь сильное выражение? Рискну, сэр. В высшей степени обидно. Я дышал не без некоторой стесненности. Ну что же, Дживс, обидно так обидно. Я погрузился в размышления. А что же мне делать до тех пор? Поскольку вечер у вас выдался довольно утомительный, сэр, я думаю, вам стоило бы хорошенько выспаться. Что, на траве? Я позволю себе дать совет, сэр. Мне кажется, во вдовьем флигеле вам будет удобнее. До него рукой подать, к тому же он сейчас пустует. Нет, не может быть, там всегда кто-то живет. Когда ее светлость и юный мистер Сибири переезжают жить в Чафнелл-Холл, один из садовников выполняет обязанности сторожа. Но вечера он обычно проводит в деревне, в гербе Чафнеллов. Вы с легкостью проникнете в дом и расположитесь в одной из комнат наверху. Он и знать ничего не будет. А завтра утром я принесу вам туда все необходимое. Если честно, я совершенно не так представляю себе сибаритски проведенную ночь. А ничего поинтереснее предложить не можешь? Нет, сэр. Не хочешь ли уступить мне на ночь свою кровать? Нет, сэр. Ну, делать нечего, пойду. Да, сэр. Спокойной ночи, Дживс, угрюмо сказал я. Спокойной ночи, сэр. До вдовьего флигеля я дошел очень скоро. Путь показался мне еще короче, чем был на самом деле, потому что всю дорогу я мысленно посылал проклятие на головы тех, чьими совокупными усилиями я оказался в положении, которое Дживс назвал неприятным. Причем главным злодеем был, конечно, Сибири. Чем больше я думал об этом недоросле, тем сильнее ожесточался. И вследствие этих раздумий в моей душе появилось, или, если хотите, зародилось, некое чувство по отношению к сэру Родерику Глоссопу, которое можно было определить как некое приближение к дружескому участию. Такое иногда случается. Годами считаешь человека злодеем и угрозой благу общества, и вдруг в один прекрасный день узнаешь, что он совершил порядочный поступок, ну и, конечно, начинаешь подозревать, что есть в нем и что-то доброе. Так случилось и с Глоссопом. С тех пор, как наши пути пересеклись, ох, и натерпелся же я от него. В человеческом зверинце, который судьбе было угодно собрать вокруг Бертрама Вустера, он всегда занимал одно из первых мест среди наиболее кровожадных хищников. Многие беспристрастные судьи даже склонны считать, что в соперничестве с этой чумой 20 века, моей теткой Агатой, пальма первенства принадлежит ему. Но сейчас, обдумывая его давешний поступок, я, чего греха таить, почувствовал, что мое отношение к нему явно смягчается. Человек, способный выпороть недоросли Сибири, не может состоять из одних пороков. Среди окалины и шлаков наверняка есть блестка благородного металла. Я до того расчувствовался, что даже решил, если когда-нибудь выпутаюсь из этой передряги и снова смогу делать то, что хочу, надо будет найти его и постараться с ним подружиться. Даже представил себе приятный совместный ланч. Мы сидим за столиком друг против друга, пьем выдержанное сухое вино и болтаем, как старые приятели. И тут вдруг оказалось, что я уже на ближних подступах к вдовьему флигелю. Богадельня, она же вдовохранилище опочивших лордов Чафналов, представляет собой средних размеров дом, окруженный, если говорить языком рекламных объявлений, великолепным просторным парком. Вы входите в парк через калитку в живой изгороди и шагаете дальше к крыльцу по усыпанным гравием дорожке. Это, конечно, если вы решили войти через парадный вход, а не влезть в кухонное окно. Тогда надо красться по травяному бордюру и неслышно перебегать от дерева к дереву. Именно так я и поступил, хотя при поверхностном осмотре никакой необходимости в этом не было. Дом выглядел необитаемым. Но ведь я осмотрел только фасад. Если приглядывающий за флигелем садовник, вопреки своему обыкновению, не сидит сейчас в деревенском трактире со стаканчиком виски, а все еще находится дома, он, конечно, должен быть в людской. Туда-то я и направился, стараясь не ступать, а ползти по-змеиному. Не скажу, чтобы я был в восторге от того, что мне предстояло. Джив давеча так бодро, я бы даже сказал лихо, обещал, что я с легкостью проникну в дом и расположусь там на ночь, дескать, что может быть проще. А я на собственном горьком опыте убедился, что роль взломщика не для меня, затея непременно сорвется. В жизни не забуду ту историю, когда Бинго Литл подбил меня влезть в его дом и стащить валик фонографа с тошнотворно-слащавой статьей, которую написала о нем известная дамская писательница и его благоверная Рози М. в девичестве Рози М. Бэнкс для журнала моей тети Дали «Будуар знатной дамы». Возможно, вы помните, что в этом эпизоде приняли участие китайские мопсы, горничные и полицейские. Я натерпелся страху и сейчас никак не хотел, чтобы повторилось что-то хоть отдаленно подобное. И потому я с большой осторожностью обогнул дом, а увидев, что кухонная дверь приоткрыта, это первое, что бросилось мне в глаза. Я не рванул к ней с той прытью, какую проявил бы год или полтора назад, когда жизнь еще не превратила меня в мрачного подозрительного мизантропа. О, нет! Я замер на месте и стал опасливо вглядываться. Может быть, зря я так насторожился. А может быть, и совсем не зря, поживем-увидим. И как же я похвалил себя за осмотрительность, когда через минуту вдруг услышал, что в доме кто-то насвистывает, и понял, что этот свист означает. Он означал, что садовник, вместо того, чтобы отправиться в герб Чафналов, пропустить стаканчик, решил остаться дома и провести вечерок в тихом обществе любимых книг. Вот и верь после этого агентурным сведениям Дживса. Я уполз в тень, как леопард, кипя обидой. Дживс не имеет права утверждать, что люди в такое-то время уходят в деревню посидеть в кабачке, когда они на самом деле и не думают никуда уходить. Вдруг произошло нечто совершенно неожиданное. События предстали совсем в ином свете, и я понял, как был несправедлив к честному малому. Свист прекратился, кто-то громко икнул, потом в доме запели «Веди нас, благодатный свет». Во вдовьем флигеле жил не только садовник. Там скрывался краса и гордость нашего села, этот гнусный подонок Бринкли. Так-так, надо бы все хорошенько обдумать, спокойно и не спеша. Когда сталкиваешься с такими личностями, как Бринкли, простая логика школьных учебников неприемлема. От них никогда не знаешь, чего ждать. Например, нынче вечером он кровожадно носился по коттеджу с мясницким ножом, а потом, не прошло и часу, безропотно позволил Чаффи гнать себя пинками от крыльца замка до ворот. Так что все зависит от того, какой стих на него нашел. Если я сейчас смело войду во вдовий флигель, с каким проявлением этой многогранной натуры мне предстоит столкнуться? Этот вопрос я просто вынужден был себе задать. Встретит ли меня почтительный миролюбец, которого можно схватить за шиворот и вышвырнуть вон? Или же мне придется весь остаток ночи бегать вверх-вниз по лестницам, лишь на одну голову опережая этого людоеда? Кстати, коль уж мы заговорили о погоне, а где его замечательный нож? Насколько я понял, во время беседы с Чаффи ножа при нем не было. Однако вполне возможно, что он просто оставил его где-нибудь на время, а потом снова забрал. Рассмотрев положение с разных углов, я решил, что лучше всего оставаться на месте. И буквально через минуту развитие событий показало, что это было мудрое решение. Он дошел до стиха «Непрогляден мрак ночи», причем голос его окреп, хотя в нижнем регистре звучал жутковато, и вдруг неожиданно умолк. И тут же раздались леденящие душу крики, тяжелый топот, грохот, шум. Конечно, я понятия не имел, с чего он так взъярился, однако все эти звуки не оставляли ни малейшего сомнения в том, что по никому неведомой причине субъект вдруг снова воротился в первобытное состояние, когда без мясницкого ножа просто нечего делать. Для агрессивного психопата вроде Бринкли жизнь в сельской местности представляет массу удобств, и главное из них — полная свобода действий. Устроен такой террорам, скажем, на Гроссвеннор-сквер или на Кадаган-террас, ровно через минуту появились бы целые отряды полицейских. Во всех домах поднялись бы окна, заливались свистки бы. А здесь, в идиллически мирном Чафнал-Реджесе, в уединенно стоящей вдовьей обители, он обрел неограниченные возможности для самовыражения. Ближайший дом, если не считать замка Чафнал-Холл, находился на расстоянии мили. Но и замок стоял слишком далеко, там этот безобразный шум вряд ли и расслышали. И опять же, трудно было строить сколько-нибудь достоверные предположения относительно того, за кем он там охотится. Возможно, садовник-сторож все-таки не ушел в деревню и теперь горько об этом сожалеет. С другой стороны, разве человеку, который так надрался, нужен какой-нибудь реальный объект для охоты? Да он же за собственной тенью будет гоняться просто так, ради забавы. Я склонялся к этой последней точке зрения и с замиранием мечтал, а вдруг он все-таки свалится с лестницы и свернет себе башку, но тут мне стало ясно, что я ошибся. Несколько минут шум и вопли звучали чуть тише. Видно, гон переместился в отдаленную часть дома. Но сейчас вдруг страсти разгорелись с новой силой. По лестнице с грохотом сбежали вниз, раздался оглушительный треск, и тотчас кухонная дверь распахнулась. Из нее вылетел человек, он вихрем понесся в мою сторону, обо что-то споткнулся, растянулся плашмя чуть не у моих ног. Я поручил свою душу Господу, надеясь на лучшее, изготовился вцепиться ему в глотку, но меня остановили какие-то интонации в тоне критических замечаний, которые он высказывал, эдакое интеллигентное сквернословие, которое свидетельствовало о воспитании, какого дикарь Бринкли никак не мог получить. Я наклонился к упавшему. Мой диагноз оказался правильным, это был сэр Родерик Глоссоп. Только я собрался представиться и начать расследование, как дверь кухни опять распахнулась, и возник еще один силуэт. «И чтобы не смел заходить в дом!» — приказал он с большой злобой в голосе. Голос принадлежал Бринкли. И то, что он потирает левую коленку в эту горестную минуту, показалось слабым утешением. Дверь с треском захлопнулась, лязгнула щеколда. И через мгновение фальцет завел твердыню каменную, возвестив, что лично он, Бринкли, считает инцидент исчерпанным. Сэр Родерик кое-как поднялся на ноги, он громко пыхтел и никак не мог отдышаться. Что уж тут удивительного, крепко погонял его Бринкли. Я подумал, что самое время завязать разговор, и сказал: «Ну и ну, ну и дела». Видно, мне самой судьбой было определено пугать нынче вечером всех подряд, начиная с впечатлительной судомойки. Но, судя по произведенному эффекту, роковая сила воздействия моей персоны несколько поубавилась. Если с судомойкой сделалась истерика, а Чаффи подпрыгнул метра на два, то этот субъект Глосса просто задрожал, как кусок чего-то заливного на тарелке. Впрочем, наверняка только на это и хватило его физических сил. Эти состязания в беге с Бринкли основательно изматывают, знаете ли. «Не пугайтесь!» — продолжал я, желая успокоить его и убедить, что перед ним не какая-нибудь ночная нечисть, а самый обыкновенный человек. «Это всего лишь я, Берти Вустер!» «Мистер Вустер!» «Ну, конечно!» «Слава богу!» Он чуть-чуть приободрился, однако сейчас трудно было поверить, что в обычное время это записной остряк и душа общества. «Уф!» На этом наш обмен репликами завершился. Он глубоко вдыхал живительный воздух, а я молчал. Мы, Вустеры, понимаем, что в такие минуты надо оставить человека в покое. Мало-помалу бурное сопение перешло в тихий сип. Он помедлил еще с минуту-другую. А когда, наконец, заговорил, голос у него был такой подавленный, в нем даже, я бы сказал, чувствовалась затаенная дрожь. И мне чуть ли не захотелось положить дружескую руку ему на плечо и сказать, что, мол, ничего-ничего, все обойдется. «Вы, мистер Вустер, да, несомненно, хотите знать, что все это означает». Дружеская рука на плече оказалась мне все же не по силам, однако некое подобие бодрого похлопывания я одолел. «Нет, ничуть», — возразил я. «Ни в малейшей степени, мне все известно. Я в курсе всех произошедших событий. Я слышал крики в замке, а когда вы выбежали из двери, сразу понял, что там произошло. Вы ведь намеревались провести ночь во вдовьем флигеле». «Намеревался». «Если вы действительно осведомлены о том, что произошло в Чафнелл-Холле, вы должны знать, мистер Вустер, что я сейчас в бедственном положении. У меня...» «Лицо покрашено в черный цвет. Знаю, знаю, у меня тоже». «У вас тоже?» «Да, это долгая история. Я не могу ее вам рассказать, потому что тут вроде как замешана тайна, но поверьте мне, у нас с вами одна и та же беда». «Нет, это просто поразительно». «Пока мы не смоем с лица грим, вы не сможете вернуться в свою гостиницу, а я не могу уехать в Лондон». «Боже милосердный». «Это нас очень сближает, вы согласны?» Он с усилием перевел дух. «Мистер Вустер, у нас в прошлом были разногласия. Возможно, повинен в этом я, впрочем, трудно сказать, но в этих трагических обстоятельствах мы должны забыть о них и, ну...» «Поддерживать друг друга». «Совершенно верно». «Мы непременно будем поддерживать друг друга», — сказал я с чувством. «Лично я решил похоронить печальное прошлое, когда узнал, что вы отходили этого недоросля с Сибири по соответствующему месту». Он негодующе запыхтел. «Вам известно, мистер Вустер, какую пакость подстроил мне этот монстр?» «Еще бы! И как вы проучили его, тоже известно. Я знаю все в подробностях до того времени, как вы ушли из замка. А что было потом?» «Едва я оказался в парке и осознал весь ужас своего положения». «О, представляю, какой это был удар!» «Жесточайшее потрясение. Я совершенно растерялся. Единственное, что мне показалось возможным в таких обстоятельствах, это попытаться найти какое-то пристанище, где можно провести ночь. И зная, что вдовий флигель пустует, я направился сюда». Он содрогнулся. «Мистер Вустер, этот дом, поверьте, я говорю без тени шутки, настоящий ад!» И он снова взволнованно запыхтел. «И не потому, что в нем находится опаснейший, как я заключил, маньяк. Ужас в том, что он весь кишит живыми тварями. Там мыши, мистер Вустер. И маленькие собачонки. И мне кажется, я видел обезьяну». «Кого-кого?» «Теперь-то я вспомнил, леди Чафнелл упоминала, что у ее сына питомник, он разводит этих животных. Но в тот миг ее сообщение выскочило у меня из головы. Я не ждал ничего дурного, а на меня обрушился этот кошмар». «А, ну да, конечно. Сибири разводит разную живность. Он мне рассказывал, я помню. Стало быть, зверинец напал на вас?» Он сделал какое-то движение в темноте, подозревая, что вытер лоб. «Мистер Вустер, рассказать вам о том, что я пережил под этой крышей?» «Ну, конечно!» — горячо заверил я его. «У нас целая ночь впереди!» Он снова приложил носовой платок ко лбу. «Такое не приснится и в дурном сне. Едва я вошел в дом, оказалось, что я попал сразу на кухню. И тут из темного угла кто-то закричал: „Явился старый пьянчуга!“ Именно с такими словами обратились ко мне во вдовьем флигеле». «Вот черт, что-то знакомое!» «Нужно ли рассказывать, что я оцепенел от ужаса? У меня просто язык отнялся. Потом, догадавшись, что это всего лишь попугай, я поспешил прочь, но возле лестницы увидел отвратительного урода. Существо было низенькое, кургузое, коренастое, кривоногое, с длинными руками и темным морщинистым лицом. На нем была очень странная одежда, оно шагало очень быстро, переваливаясь из стороны в сторону, и что-то лопотало. Сейчас-то я способен рассуждать здраво и понимаю, что, вероятно, это была мартышка, но в тот миг... «Ух ты! Форменные джунгли!» — сочувственно поддержал я. «Особенно, когда там появляется этот дикарь Сибири. Ну а что же мыши?» «Мыши появились позднее. Я буду, если вы не возражаете, придерживаться хронологической последовательности в изложении своих злоключений, иначе у меня не получится связанного повествования. Следующая комната, в которую я попал, была сплошь наполнена маленькими собачками. Они прыгали на меня, обнюхивали, кусали. Я спасся бегством и оказался в какой-то другой комнате. Ну вот, наконец-то, — сказал я себе, — даже в этом проклятом гиблом доме нашелся мирный уголок. Мистер Вустер, едва эта мысль оформилась в моем мозгу как что-то, пробежала по моей правой брючине. Я отпрыгнул в сторону и нечаянно опрокинул то ли какой-то ящик, то ли клетку. И вокруг меня закишело море мышей. А я не выношу этих тварей, я стряхивал их, стряхивал себя. Они все лезли и цеплялись, их невозможно было оторвать. Я выскочил из комнаты, но не успел добежать до лестницы, как на меня бросился этот маньяк. Мистер Вустер, я бегал от него по лестнице вверх и вниз, а он меня преследовал. Я понимающе кивнул. «Мы все через это прошли», — сказал я. «За мной он тоже гонялся». «За вами?» «Еще как, чуть не зарезал меня мясницким ножом». «В моем случае орудие, которое он держал в руке, скорее походило на косарь». «О, он любит разнообразие», — пояснил я. «Сначала мясницкий нож, потом косарь, разносторонняя личность, богатая артистическая натура». «Вы так говорите, будто знаете его». «Я не только его знаю, он у меня служит, это мой лакей». «Ваш лакей?» «Некий Бринкли. Но больше он у меня служить не будет, можете мне поверить. Пусть только сначала поостынет, чтобы я мог приблизиться к нему на безопасное расстояние и объявить, что он уволен. Какая правая ирония судьбы, если задуматься?» Сказал я, ибо был настроен философически. «Вы только представьте себе. Я до сих пор плачу ему жалование. Иными словами, он получает деньги за то, что охотится на меня с мясницким ножом. Если это не жизнь, задумчиво спросил я, то что это?» Старикану понадобилось минуты две, чтобы врубиться. «Так это ваш лакей? А что он делает во вдовьем флигеле?» «А он, знаете ли, непоседа. Не сидится ему на месте, вечно носится то туда, то сюда. Не так давно он приходил в замок». «Но в жизни не слышал ничего подобного». «Да и для меня это, признаюсь, открытие». «Веселенькая у вас сегодня выдалась ночка, впечатлений хватит надолго, верно? В смысле, после такого не очень-то скоро захочется разных волнующих приключений». «Мистер Вустер, я пламенно надеюсь, что ничто не нарушит однообразие моего дальнейшего существования. Сегодня мне приоткрылась трагическая подоплека жизни. Как вы думаете, на мне не осталось мышей?» «О, я уверен, вы всех стряхнули. Во всяком случае, действовали вы очень энергично. Конечно, я ничего не видел, только слышал, но было полное впечатление, что вы прыгаете с утеса на утес». «Ну, естественно, я, как умел, спасался от этого субъекта Бринкли. Нет, мне сейчас просто показалось, что кто-то как будто куснул меня в левую лопатку». «Да уж, бурная ночь, ничего не скажешь». «Ночь поистине ужасная. Нелегко мне будет вернуть утраченное душевное равновесие. Пульс вот до сих пор чистит, мне совсем не нравится это сердцебиение. Однако благодарение судьбе все закончилось хорошо. Вы приютите меня в вашем коттедже, дадите кров, в котором я так нуждаюсь, и там при помощи воды и мыла я наконец-то смою эту отвратительную черноту». Так, надо постепенно подготовить его к встрече с печальной действительностью. «Эта гадость мылом и водой не смывается, я пробовал. Нужно сливочное масло». «Ну, масло так масло, какая разница? У вас оно, конечно, есть». «Увы, масла нет». «Не может быть, чтобы в коттедже не было масла». «Может, и знаете почему?» «Потому что коттеджа нет». «Я вас не понимаю». «Коттедж сгорел». «Что?» «Да, Бринкли его сжег». «Боже мой!» «Нескладное положение, с какой стороны ни глянь!» Он надолго умолк, осмысливал услышанное, старался проанализировать с разных точек зрения. «Ваш коттедж и в самом деле сгорел?» «Дотла!» «И что же теперь делать?» Я решил, что самое время напомнить про светлую изнанку. «Ну, не будем унывать!» «Может быть, с коттеджами дело обстоит не блестяще, но что касается масла, я рад сообщить вам, что тут перспективы у нас более радужные. Сейчас его взять негде, но утром оно, так сказать, явится. Дживс принесет, как только доставит с молочной фермы». «Но я же не могу оставаться в таком виде до утра». «Боюсь, другого выхода нету». Он погрузился в размышления. В темноте было плохо видно, но мне показалось, что он не желает покориться, что его гордый дух бунтует. При этом он, должно быть, основательно пораскинул мозгами, потому что его вдруг осенило. «Скажите, при вашем коттедже там имелся гараж?» «А, ну как же, конечно». «Он тоже сгорел?» «Нет, надеюсь, гараж избег всесожжения. Он довольно далеко от пожарища». «А в гараже есть бензин?» «Еще бы, сколько угодно!» «Ну тогда все отлично, мистер Вустер. Я уверен, бензин окажется не менее эффективным растворителем, чем сливочное масло». «Нет, черт возьми, в гараж идти нельзя!» «Почему, позвольте спросить?» «Вы-то, я думаю, можете пойти, если хотите, но мне ни в коем случае нельзя. По причинам, которые я не готов придать гласности, я предпочту провести остаток ночи в беседке на большой лужайке перед замком». «Вы что, отказываетесь сопровождать меня?» «Увы, я очень сожалею». «В таком случае, мистер Вустер, спокойной ночи. Не буду больше мешать вашему отдыху. Я вам чрезвычайно благодарен за поддержку, которую вы оказали мне в тяжелую минуту. Надо нам с вами почаще видеться. Давайте как-нибудь позавтракаем вместе. Как мне проникнуть в ваш гараж, кстати?» «Придется разбить окно». «Ну что ж, разобью». Он смело и решительно зашагал прочь, а я, с сомнением покачав головой, поплелся к беседке. Глава 17. В Чафнелл-Холле готовятся завтракать. «Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь ночевать в беседке. Если нет, лучше не экспериментируйте, никому из своих друзей я бы не посоветовал проявлять любопытство. Спросите меня, и я с полным знанием дела расскажу вам о ночлеге в беседках. Насколько мне удалось установить, в подобной эскападе нет решительно ничего привлекательного. Во-первых, вы будете весь как избитый, потому что лежать невыносимо жестко. Во-вторых, холодно. Но и это еще не все. Главное — страшно. Вам тут же вспоминаются все когда-либо читанные истории о привидениях, в особенности такие, где люди обнаруживали наутро хладными трупами без каких бы то ни было следов насильственной смерти, но с выражением такого ужаса в глазах, что нашедшие их только бледнели и молча обменивались взглядами, дескать, «Ну и дела!» Все время что-то скрипит. Вам слышатся крадущиеся шаги. Вы видите тянущиеся к вам со всех сторон из темноты костлявые руки. И, как я уже сказал, лютый холод и боль во всем теле. Ничего гнуснее не придумаешь. И умный человек никогда не пустится в такую авантюру. А меня, ко всему прочему, еще терзала мысль, что вот не хватило у меня смелости пойти с этим отважным стариком Глоссопом в гараж, и теперь я вынужден куковать в этом вонючем строении и слушать завывание ветра. Понимаете, в гараже я не только отмыл бы лицо, я бы сел за руль своего верного Уиджена, который в нетерпении грыз у дела и бил копытом, и мы помчались бы в Лондон, распевая, например, что-нибудь цыганское. Но у меня не хватило духу рискнуть. «Гараж находился в самом сердце зоны повышенной опасности», — размышлял я. «В секторе неусыпного обзора Валза Добсона». А мне была невыносима мысль, что вдруг я встречу сержанта полиции Валза, ведь он непременно задержит меня и начнет допрашивать. Беседы с ним прошлой ночью вконец деморализовали меня. Этот цербер на службе закона недреманно рыщет в поисках нарушителя. Он не знает ни минуты покоя и возникает перед вами из-под земли в самую неподходящую минуту. И я остался в беседке. Перевернулся сбоку на бок в сотый раз в надежде найти мало-мальски удобную позу и снова попытался заснуть. Знаете, что меня всегда удивляет? Меня удивляет, как человек вообще может спать в таких условиях. Лично я довольно скоро распрощался с какой бы то ни было надеждой на сон, и потому представьте себе мое удивление, когда я, увертываясь от леопарда, который больно тяпнул меня сзади за брюки, вдруг проснулся и понял, что все это было во сне. Среди присутствующих никаких леопардов не наблюдается, что солнце встало и день начался, а рядом на траве уже завтракает ранняя пташка. И мало того, что завтракает, но и громко оповещает об этом весь мир. Я подошел к двери и выглянул наружу. Мне не верилось, что уже утро. Но утро и в самом деле настало, и какое прекрасное утро. Воздух прохладен и свеж, на траве длинные тени. И все так радует душу, что многие на моем месте стащили бы с ног носки и бросились отплясывать по росе. Носков я, впрочем, не стащил, хотя чувствовал необыкновенную окрыленность. Мой дух воспарил к таким высотам, что ничего материального во мне словно бы и не осталось. Но тут мой голодный желудок вдруг выпрыгнул из спячки. Я почувствовал, что одно только и важно в этом мире, равно как и в следующем, добрый кофейник кофе и полная сверхом тарелка яичницы с беконом. Вообще, с завтраком дело обстоит не совсем понятно. Когда вам нужно лишь нажать кнопку звонка, и домашняя прислуга кинется метать перед вами все, что может пожелать душа, начиная с овсяной каши, джемов, мармелада и кончая консервированным мясом, вдруг оказывается, что только содовая и сухарик не вызывают у вас отвращения. Но если никто вам завтрак не подает, вы превращаетесь в удава, которого удар гонга известил, что в зоопарке настало время обедать. Лично я, как правило, должен в той или иной мере настроиться на еду. Понимаете, я обычно не спешу завтракать. Сначала мне нужно выпить чаю и хорошенько подумать. Вы, возможно, представите себе, как разительно изменился мой взгляд на институт завтрака, если я вам скажу, что неподалеку молоденький петушок вытаскивал из земли длинного розового червя. А я с завистью смотрел и думал, что с удовольствием разделил бы с ним трапезу. Честное слово, в эту минуту я не побрезговал бы и добычей ястреба. Мои часы остановились. Я понятия не имел, который сейчас час, и к тому же не знал, когда Дживс собирается идти во вдовий флигель, чтобы встретиться со мною. Вдруг он уже на пути туда. Придет, увидит, что меня нет, и махнет на все рукой, дескать, Что толку стараться, все бесполезно, и скроется в неприступной цитадели людских помещений Чафнелл-Холла. От этой мысли у меня противно засосало под ложечкой. Я вышел из беседки и, прячась в кустах, начал пробираться к замку, точно идущий по следу индеец, так что никто меня не мог заметить. Я почти обогнул угол дома и уже приготовился пулей промчаться по открытому пространству, и тут увидел через открытую стеклянную дверь маленькой столовой картину, которая буквально заворожила меня. Если вы скажете, что она проникла в самые потаенные глубины моего существа, вы не ошибетесь. В столовой горничная только что поставила на стол большой поднос. Льющееся в комнату солнце освещало волосы горничной, и, увидев, что они медные, я заключил, что это должно быть и есть Мэри, нареченная констебля Добсона. В другое время это обстоятельство меня бы непременно заинтересовало, но сейчас не было ни малейшего желания подвергать девицу критическому рассмотрению и решать, удачный выбор сделал констебль Добсон или все же промахнулся. Все мое внимание было приковано к подносу. А поднос буквально ломился от яств. Кофейник, тосты, множество тостов, какое-то блюдо под крышкой. И к этому блюду под крышкой рванулось все мое существо. Может быть, там были яйца, может быть, ветчина, может быть, сосиски или почки, или лососины, или копчушки, не знаю, да это и не важно. Бертрам был согласен на все. Мой план созрел, я все продумал. Горничная повернулась и пошла к двери, а для выполнения этой важной боевой задачи, как я подсчитал, потребуется около 50 секунд. 20 секунд вбежать в комнату, 3 секунды схватить поднос и еще 25 секунд вернуться в кусты — этого довольно, чтобы успешно завершить операцию. Как только дверь закрылась, я рванул вперед. Я ничуть не боялся, что меня увидят, ведь если бы кто и увидел, все равно не узнал бы. Так мелькнула какая-то невразумительная тень. Первый этап операции я выполнил гораздо быстрее, чем планировал. Но только я схватил поднос, как за дверью послышались шаги. Решение надо было принимать молниеносно, и уж кто-кто, а Бертрам Вустер в такие минуты всегда оказывается на высоте. Должен пояснить, что эта маленькая столовая была совсем не та комната, в которой эти недоросли Дуайт из Сибири устроили свою историческую потасовку. И называя ее маленькой столовой, я в сущности ввожу читателя в заблуждение. На самом деле это был скорее кабинет или, может быть, контора, где Чаффи занимался делами своего поместья, подводил счета, с тоской размышлял о растущих расходах в сельском хозяйстве, гнал в шею арендаторов, когда они просили снизить арендную плату. А поскольку все эти занятия требуют письменного стола солидных размеров, Чаффи, к счастью, такой стол и поставил. Он занимал весь угол комнаты и так и манил меня к себе. Через 2,5 секунды я уже скрючился позади него на ковре и старался дышать исключительно через поры. Дверь отворилась, кто-то вошел. Ноги прошагали по полу и остановились прямо возле стола, что-то щелкнуло, невидимая рука сняла трубку с телефонного аппарата. «Чафнелл Реджес, 294», — произнес голос, и представьте себе, какая гора свалилась с моих плеч, когда я понял, что 1000 раз пожимал этому голосу руку. Это был голос верного друга, который не оставит в беде. «Дживс, это ты!» Воскликнул я и выскочил, как черт из табакерки. Дживса невозможно вывести из равновесия. Кухарки при виде меня бьются в припадках, перы Англии подскакивают в воздух и дрожат. А он лишь посмотрел на меня почтительно и невозмутимо, корректно поздоровался и продолжал заниматься текущими делами. Дживс любит во всем последовательность и порядок. «Чафнелл Реджес, 294». «Это гостиница «Морские дали». Вы не могли бы мне сказать, сэр Родерик Глоссоп сейчас у себя в номере?» «А еще не вернулся. Благодарю вас». Он повесил трубку и получил возможность уделить немного внимания своему бывшему хозяину. «Доброе утро, сэр», — повторил он. «Не ожидал встретить вас здесь». «Да, я знаю, но...» А помнится, мы с вами договорились встретиться во вдовьем флигеле». Я содрогнулся. «Дживс!» — сказал я. «Сейчас я в двух словах расскажу тебе о вдовьем флигеле, и мы навсегда об этом забудем. Знаю, что когда ты меня туда направлял, тобой руководили самые благородные побуждения. Однако послал ты меня в логово разъяренного льва. Такова горькая правда. Знаешь, кто скрывался в этом непотребном вертепе? Бринкли, к тому же вооруженный топором». «Как мне тяжело это слышать, сэр. Следовательно, как я полагаю, вы там не ночевали». «Нет, Дживс. Какое там, я спал, если только это можно назвать сном, в беседке. Я как раз пробирался к людскому входу по кустам в надежде найти тебя и вдруг увидел, горничная ставит на стол поднос с едой». «Это завтрак его светлости, сэр». «А где он сам?» «Должен скоро спуститься, сэр. Как удачно, что ее светлость поручила мне позвонить в гостиницу «Морские дали». Не окажись я здесь, нам было бы довольно трудно связаться друг с другом». «Еще бы. Кстати, а зачем понадобилось звонить в эти самые «Морские дали»?» «Ее светлость тревожится о сэре Родрике, сэр. Думаю, она поразмыслила и пришла к заключению, что обошлась с ним вчера вечером чересчур сурово». «А-а-а. За ночь материнская любовь слегка поостыла». «Судя по всему, да, сэр». «Стало быть, вернись, я все прощу». «Именно так, сэр. Но, к несчастью, сэра Родрика нет, и мы не располагаем никакими сведениями о его дальнейшей судьбе». Этими сведениями располагал я и потому, конечно, незамедлительно поделился с Дживсом. «С ним все благополучно. После воодушевляющей встречи с Бринкли он пошел в мой гараж за бензином. Он говорил, что бензином тоже можно оттереть лицо не хуже масла. Это правда?» «Да, сэр». «Тогда, думаю, он сейчас катит в столицу, а может, уже и прикатил». «Я тотчас же извещу ее светлость, сэр. Полагаю, это сообщение в значительной степени умерит ее беспокойство». «Ты в самом деле думаешь, что она все еще любит его и желает совершить «amant honorable»?» «Или протянуть пальмовую ветвь, да, сэр. Во всяком случае, ее поведение дает все основания сделать такой вывод. У меня сложилось впечатление, что старая любовь вспыхнула с прежней силой». «О, я очень рад», — искренне сказал я. «Должен тебе признаться, Дживс, что после нашего с тобой последнего разговора я совершенно переменил свое мнение о вышеупомянутом Глоссопе. В бессонные ночные часы между нами возникли узы, которые можно бы, пожалуй, назвать доброй дружбой. Мы обнаружили друг у друга массу скрытых достоинств и расстались, осыпая друг друга приглашениями на ланч». «Неужели, сэр?» «Клянусь, отныне в доме Глоссопа всегда будет стоять на столе прибор для Бертрама и симметричный прибор для Родди у Бертрама». «Очень приятное известие, сэр». «Еще бы. Так что если в ближайшее время будешь беседовать с леди Чафнелл, можешь ей передать, что я вполне одобряю этот брак и даю на него согласие. Однако сейчас, жив, все это дело десятое», — продолжал я, переводя разговор в практическую плоскость. «Сейчас важно другое. Я умираю с голоду, и мне нужен этот поднос. Поэтому передай-ка мне его поскорее». «Сэр, вы намереваетесь съесть завтрак его светлости?» «Дживс!» — с чувством воскликнул я и только хотел добавить, что если у него имеются хоть малейшие сомнения касательно моих планов в отношении завтрака, я их немедленно развею, пусть он только отступит в сторонку и посмотрит, как я наброшусь на еду. Но тут в коридоре снова раздались шаги. Конечно же, я ничего этого не сказал, я побледнел, если только может побледнеть человек, чья физиономия покрыта слоем ваксы, и с самого сердца вырвался вопль. Мне снова надо было немедленно скрыться с глаз долой. Обратите внимание, это были шаги крепких, сильных ног в штиблетах 11-го размера, и я, само собой разумеется, предположил, что к двери подходит Чаффи. А встреча с Чаффи, как вы отлично понимаете, решительно не входила в мои планы. Я уже рассказывал вам, и, как мне кажется, достаточно убедительно, что мои настроения и цели не встретили у него поддержки. Наша беседа накануне вечером убедила меня, что он скорее принадлежит к враждебному стану, и потому его следует всячески опасаться и избегать. Если он меня здесь обнаружит, немедленно запрет где-нибудь в порыве рыцарского благородства и начнет бомбардировать старого хрыча Стоукера сообщениями, что я здесь, и пусть приходит и забирает. И потому задолго до того, как ручка двери повернулась, я успел нырнуть в потаенные глубины, точно утка. Дверь отворилась. Раздался женский голос. Голос будущей миссис Констебль Добсон, вне всякого сомнения. «Мистер Стоукер», — возвестил он. В комнату вошли большие, плоскостопые ноги. Глава 18. Закулисные игры в кабинете. Я поглубже втиснулся в свое укрытие. «Плохи дела», — шептал мне в ухо голос, — «совсем плохи. Мало ли всяких неприятностей сваливается нам, как снег на голову. Но что бы такая гнусная? Кто бы что ни говорил о Чафнелл Холле, а последние события заметно поубавили его привлекательность в моих глазах. По крайней мере, одно обстоятельство было в его пользу. Здесь вам не грозила опасность неожиданно встретиться с Вошборном Стоукером. И хотя я весь растекся в нечто бесформенное и дрожащее, как желе, его возмутительное, ничем не оправданное, как я считал, вторжение вызывало у меня праведный гнев. Судите сами, человек позволил себе распоясаться в одном из старинных замков Англии, оскорбил его обитателей, бросил всем в лицо, что ноги его никогда здесь не будет, и чуть ли не на следующий день заявляется, как будто это постоялый двор, и на половичке перед дверью написано «Добро пожаловать!» Неслыханная наглость, я весь кипел. Однако же любопытно, как выкрутится из положения Дживс. Это хитрое бестие Стоукер уж, конечно, давно сообразил, что план моего побега созрел в голове Дживса. Есть основания опасаться, что он может сделать попытку вышибить содержимое этой главы на каминный коврик. Когда он заговорил, его голос недвусмысленно показал, что он и в самом деле взлелеял подобный замысел. Голос был резкий и грубый, произнес он для начала всего лишь «Ага». Однако человек, пришедший серьезными намерениями, может вложить в «ага» очень большой смысл. «Доброе утро, сэр», — ответил Дживс. «Эта игра в прятки за письменными столами — штука обоюдоострая. В ней есть свои плюсы и минусы. Если вы таящийся от людских глаз беглец, для вас, конечно, это сплошные плюсы. Лучшего места не найти». Однако, если вы выступаете в роли зрителя, вы, несомненно, можете предъявить целый ряд претензий. Я сейчас как будто слушал некую пьесу по радио, слышал голоса актеров, но игры их не видел, а я бы дорого дал, чтобы ее увидеть. Не Дживсову, конечно. Дживс никогда не играет, а вот на Стоукера, думаю, поглядеть стоило. «Так-так, стало быть, вы здесь?» «Да, сэр». Далее последовал гнуснейший смех визитера. Злобный, грубый, отрывистый. «Я пришел сюда узнать о местонахождении мистера Вустера. Я подумал, что, возможно, лорд Чафнелл его видел. И никак не предполагал, что встречу здесь вас. Послушайте вы». Эта болотная чума Стоукер вдруг заполыхал злобой. «Вам известно, что я намерен с вами сделать?» «Нет, сэр». «Свернуть вам башку». «Вот как, сэр». «Именно так». Дживс кашлянул. «А вы не находите, сэр, что это несколько чрезмерно? Я допускаю, что мое решение в какой-то мере неожиданное, я это признаю, оставить службу у вас и снова занять место камердинера у его светлости могло вызвать ваше неудовольствие, однако...» «Вы отлично знаете, о чем я говорю». Или будете отрицать, что похитили этого молокососа Вустера с моей яхты? «О нет, сэр. Признаю, что я способствовал обретению мистером Вустером личной свободы. В ходе беседы, которая у нас с ним состоялась, мистер Вустер сообщил мне, что он незаконно и самоуправно удерживается на борту этого судна. И я, действуя исключительно в ваших интересах, освободил его. Как вы, вероятно, помните, сэр, я в то время еще находился у вас на службе и потому счел своим долгом избавить вас от чрезвычайно серьезных неприятностей». Конечно, я ничего не видел, но судя по взрыкиванию и бульканью, которыми Стоукер сопровождал это сообщение, он все время порывался его перебить. Безнадежно это дело, надо было со мною сначала посоветоваться, я бы его просветил. Если Дживс начал говорить о чем-то, что он считает важным, его не остановишь, надо набраться терпения и ждать, пока он не иссякнет. И хотя он, наконец, умолк, его оппонент вовсе не спешил представить свои контраргументы. Надо полагать, небольшое выступление Дживса дало ему пищу для размышления. «Да-да, я не ошибся, старый хрыч долго сопел, пыхтел, а когда, наконец, заговорил, его голос чуть ли не дрожал от благоговейного ужаса. Такое часто случается с теми, кто пошел против Дживса. Он обладает талантом предложить иной свежий взгляд на вещи. Кто из нас сошел с ума? Вы или я?» «Прошу прощения, сэр». «Вы, кажется, сказали, что хотели спасти меня от... от чего?» «От серьезных неприятностей. Да, сэр, я так сказал. Не могу утверждать с полной уверенностью, ибо я не в состоянии предсказать, как было бы расценено присяжными то обстоятельство, что мистер Вустер вошел на борт вашего судна по собственной воле, но...» «Присяжными?» «Однако насильственное задержание его на яхте, вопреки явно выраженному им желанию ее покинуть, содержит, как я полагаю, признаки состава такого преступления, как похищение, за каковое, как вам без сомнения известно, сэр, предусмотрено крайне суровое наказание». «Но как же так? Послушайте!» «Англия — чрезвычайно законопослушная страна, сэр, и правонарушения, которые, возможно, прошли бы незамеченными на вашей родине, здесь караются по всей строгости закона. К сожалению, я не слишком хорошо осведомлен обо всех юридических тонкостях и потому не взялся бы утверждать под присягой, что имевшее место насильственное задержание мистера Вустера было бы квалифицировано как нарушение Уголовного кодекса и в качестве такового повлекло бы за собой надлежащее наказание в виде тюремного заключения. Однако не подлежит сомнению, что если бы я не вмешался, то у упомянутого молодого джентльмена появилась бы возможность предъявить вам в порядке гражданского судопроизводства иск о возмещении морального вреда на весьма существенную сумму. Поэтому я, заботясь, как я уже упомянул, исключительно о ваших интересах, сэр, и освободил мистера Вустера». Наступило молчание. «Спасибо», произнес, наконец, Стоукер кротко. «Не за что, сэр». «Я вам очень признателен». «Я сделал то, что считал единственно возможным, сэр, дабы предотвратить чрезвычайно неблагоприятное и даже угрожающее развитие событий». «Да-да-да-да, вы правы». «Знаете, я считаю, что имя Дживса должно войти в историю, овеянное легендами и сказаниями. Прославили же пророка Даниила только за то, что он просидел какие-нибудь полчаса во рву со львами и потом расстался с этими бессловесными тварями в самых теплых и дружеских отношениях. Если нынешний подвиг Дживса не затмевает деяния пророка, значит, я ничего не понимаю в подвигах. Меньше чем за 5 минут он обратил этого рычащего и жаждущего крови хищника в безобидное домашнее животное. Ни за что бы не поверил, что такое возможно, но я присутствовал при сцене укрощения и слышал все собственными ушами». «Мне надо хорошенько подумать», — сказал старикашка Стоукер уже совсем смиренно. «Понимаю, сэр». «Я как-то не рассматривал произошедшее с этой точки зрения. Да-да, сэр, мне есть о чем подумать. Пойду-ка я, пожалуй, погуляю и основательно поразмыслю. Лорд Чафнелл еще не виделся с мистером Вустером, вы не знаете?» «Нет, сэр, они не виделись со вчерашнего вечера». «А, так они, значит, виделись вчера вечером, и куда он потом пошел?» «Я полагаю, мистер Вустер планировал провести ночь во вдовьем флигеле и сегодня днем вернуться в Лондон». «Во вдовьем флигеле, говорите? Это тот дом в глубине парка?» «Да, сэр». «Думаю, стоит заглянуть туда. Мне кажется, первое, что я должен сделать, это поговорить с мистером Вустером». «Да, сэр». Я слышал, как он выходит через стеклянную дверь на веранду, однако сразу перед публикой не появился, а немного подождал. «Вот теперь путь свободен», — решил я и высунул голову из-за стола. «Дживс!» — сказал я, и что с того, если в моих глазах были слезы? «Мы, Вустеры, не стыдимся искреннего чувства». «Дживс, ты замечательный! Другого такого нет во всем мире!» «Вы очень добры, сэр». «Знаешь ли ты, чего мне стоило усидеть под столом? Так хотелось выскочить и пожать тебе руку!» «А в сложившихся обстоятельствах, сэр, это было бы неблагоразумно». «Я тоже так решил!» «Признайся, Дживс, твой отец был заклинатель змей». «Нет, сэр». «А я уж было подумал. Как тебе кажется, что произойдет, когда Стоукер явится во вдове флигель?» «Можно только гадать, сэр». «Эх, боюсь, Бринкли сейчас уже проспался». «Такая возможность не лишена оснований, сэр». «Тем не менее, это была на редкость человеколюбивая мысль послать старикашку туда. Будем надеяться на лучшее. В конце концов, у Бринкли есть этот его топор. Скажи, как по-твоему, Чаффи в самом деле придет сюда?» «Полагаю, сэр, в любую минуту». «Значит, ты считаешь, мне не стоит есть его завтрак?» «Не стоит, сэр». «Дживс, но я умираю с голоду». «Очень-очень сожалею, сэр. В настоящую минуту положение несколько напряженное, сэр. Но чуть позже, я уверен, мне удастся облегчить ваше мучение». «Дживс, а сам-то ты завтракал?» «Да, сэр». «И что было на завтрак?» «Апельсиновый сок, сэр, криспикс, это такие американские кукурузные хлопья, яичница с ветчиной, тосты и джем». «С ума сойти, и, конечно, чашка крепкого бодрящего кофе». «Да, сэр». «Потрясающе. Может быть, я все-таки стащу одну сосиску, а? Всего одну?» «Я бы не советовал, сэр. Конечно, это несущественно, но его светлости поданы копчушки». «Копчушки?» «А это, я полагаю, идет его светлость, сэр». И снова Бертраму пришлось убраться с глаз долой. Едва я умостился в своем укрытии, как дверь открылась. И снова раздался голос. «Дживс, это вы? Привет!» «Полина Стоукер, черт возьми, только этого не доставало! Как я уже говорил, Чафнелл Холл при всех своих недостатках до сих пор хотя бы не кишел Стоукерами, и вот, пожалуйста, их полчища буквально наводнили его, как мыши. Сейчас кто-то начнет дышать мне в ухо. Я оглянусь и увижу недоросля Дуайта. Это только в порядке вещей. Ну что же, думал я, с большой горечью скрывать не стану, если эти Стоукеры решили свить себе здесь на недельку уютное семейное гнездышко, пусть уж будет полный комплект». Полина начала жадно принюхиваться. «Ой, что это, Дживс?» «Копчушки, мисс». «Для кого?» «Для его светлости, мисс». «Ой, Дживс, а я еще не завтракала». «Не завтракали, мисс?» «Нет, папа вытащил меня из постели и полусонную приволок сюда». «Знаешь, Дживс, он рвет и мечет». «Да, мисс. Я только что беседовал с мистером Стоукером. У меня сложилось впечатление, что он и в самом деле несколько взволнован. Он всю дорогу расписывал, как разделается с вами, пусть только вы попадетесь ему на глаза. И вот вы говорите, что беседовали с ним. Что произошло? Он вас не съел?» «Нет, мисс». «Наверное, на диету сел. А куда он подевался? Мне сказали, он был здесь». «Мистер Стоукер ушел с минуту назад с намерением посетить вдовий флигель, мисс. Думаю, он надеется найти там мистера Вустера». «Надо бы предупредить беднягу». «Не стоит тревожиться о судьбе мистера Вустера, мисс. Его нет во вдовьем флигеле». «О, а где он?» «Он в другом месте, мисс». «Ладно, мне это безразлично. Помните, Дживс, я вчера вечером сказала вам, что собираюсь стать миссис Бертрам Вустер». «Помню, мисс». «Так вот, Дживс, я уже не собираюсь. Можете больше не волноваться за этого недотёпу, я передумала». «Очень рад это слышать, мисс». А уж как я обрадовался, ее слова были для меня сладчайшей музыкой. «А что вы сказали, рады?» «Да, мисс. Я сомневаюсь, что этот союз оказался бы счастливым. «Мистер Вустер — приятный молодой джентльмен, но я сказал бы, что он по натуре своей холостяк. И к тому же не семи пядей во лбу, да? Мистер Вустер, мисс, в некоторых случаях проявляет большую находчивость. Вот и я тоже проявляю находчивость, и потому пусть папенька скандалит, сколько его душе угодно, я все равно ни за что не выйду за этого несчастного, затравленного дуралея. Зачем мне это нужно? Я не желаю ему зла». Наступило молчание. А потом. «Дживс, я сейчас разговаривала с леди Чафнелл. А в самом деле, мисс, у нее в семье тоже не все гладко. А, да, мисс, вчера вечером между ее светлостью и сэром Родриком Глоссопом, к большому сожалению, произошел разрыв. Но потом, я рад вам это сообщить, ее светлость, судя по всему, одумалась и пришла к заключению, что совершила ошибку, прервав отношения с вышеназванным джентльменом. Людям свойственно одумываться, как вы считаете? Вне всякого сомнения, мисс. Только надо, чтобы одумались и те, с кем порвали отношения, иначе какой толк? Дживс, вы сегодня утром видели лорда Чафнелла? Видел, мисс. И как он? Мне показалось, мисс, несколько расстроен. Ой, правда? Да, мисс. Ну, ладно. Дживс, не буду больше отвлекать вас от ваших обязанностей. По мне так, чем глубже вы в них окунетесь, тем лучше. Благодарю вас, мисс. Желаю вам доброго утра. Дверь затворилась. Я по-прежнему сидел, не шевелясь, и углубленно продумывал сложившееся положение. С одной стороны, не могу не признать, что радость свободы играла и пела в моих жилах, как драгоценное вино у меня будто крылья выросли. Ведь эта взбалмошная Полина Стоукер заявила решительно и твердо, без всяких там иносказаний и экивоков, сказала ясно и открыто, ясней некуда, что никакими силами папаша не заставит ее нахлобучить свадебную фату и топать со мною под венец. О чем еще, казалось бы, мечтать? Однако оценила ли она всю меру папашиного упорства? Вот какой вопрос меня волновал. Видела ли она его хоть раз, когда он по-настоящему разбушевался? Знает ли, какой обладает силой на пике формы в разгар спортивного сезона? Ну, словом, сознает ли она, какому могучему противнику объявила войну? Понимает ли, что чем перечить Вошборну Стоукеру, когда он жаждет крови, лучше уж сразу отправиться в джунгли и помериться силами с первой парочкой тигров, которые вам там встретятся? Эти мысли несколько омрачали мое ликование. Слишком уж в неравных весовых категориях они выступают. Матерый злодей-пират в отставке и воздушная барышня. Сколько бы она ни противилась его матримониальным планам на ее счет, все будет впустую. Именно так я размышлял в своем укрытии, вдруг услышал звук льющегося в чашку кофе. А через секунду то, что Дрексдейл Йитс назвал бы звяканьем металла, я потрясенно осознал, что Полина не в силах дольше противостоять соблазну подноса с завтраком, налила себе дымящегося кофе и принялась за копчушки. Никаких сомнений не оставалось. Информация Дживса была верна, аромат копченой лососины осенял меня как благословение. Я с такой силой сжимал кулаки, что суставы от напряжения болели. Она откусывала кусок за куском, и каждый пронзал меня точно нож. Странное действие оказывает на человека голод. Никто не знает, что мы способны выкинуть, когда он начнет нас терзать. Дайте самому уравновешенному человеку хорошенько проголодаться, и от его уравновешенности не останется и следа. Именно так случилось сейчас со мною. Ведь ясно же, что разумнее всего мне было сидеть тише воды ниже травы в своем укрытии, и дожидаться, пока все эти стоукеры и ижи с ним иссякнут, и, конечно, этой тактике я стал бы следовать в более спокойном состоянии духа. Но аромат копченой лососины и сознание, что она сейчас тает, как снег на горных вершинах, а скоро и тостов ни одного не останется, оказались сильнее меня. Я взвился над столом, точно пескарь на леске. «Привет!» — сказал я, и, признаюсь, прозвучало это приветствие довольно жалобно. Ну, почему жизненный опыт ничему нас не учит, как это объяснить? Ведь видел же я, в каких конвульсиях билась при моем неожиданном появлении судомойка, как подскочил воздух чуть ли не на метр старина Чаффи, как дрожал в момент встречи со мной сэр Родери Глоссоп, и все равно я также внезапно возник и перед ней. И она точно так же испугалась, как и все. Нет, не как все, гораздо сильнее. Полина Стоукер в этот миг как раз жевала кусок копченого лосося, и только это обстоятельство помешало в данном конкретном случае немедленному проявлению ее чувств. Поэтому секунды полторы я видел лишь два выпученных от ужаса глаза. Потом копченое препятствие исчезло, и меня оглушил истошный, леденящий душу визг. Ничего подобного мне в жизни не доводилось слышать. В тот же самый миг дверь отворилась, и на пороге появился пятый барон Чафнелл. Он молнией сверкнул к ней и заключил в объятие. Она такой же молнией сверкнула к нему и заключилась в его объятие. Даже если бы они месяцами репетировали эту сцену, она не получилась бы такой убедительной.